Глава 44. Женя. Только я успеваю открыть входную дверь, как ко мне врывается взъерошенная подруга. «Ты где шляешься? У меня такие новости! Кстати, раз я тебя нашла, давай пить!» И показывает мне бутылку текилы. «Сильно!» Света пила этот напиток только в одном случае. Если все было плохо и нужно было срочно забыться, но это было до беременности, а сейчас она растила милого ангелочка, и тут такое. Интересно, что я пропустила? Подруга сразу идет в зал, где подходит к серванту и достает рюмки, затем садится на диван и разливает напиток трясущейся рукой. Я же понимаю, что дело плохо. Во-первых, то, что я не приметила сразу, — это внешний вид девушки. Сейчас она выглядит хуже обычного. Волосы взъерошенные, лицо красное, как и нос. Видно, что очень долго плакала, но почему? Шорты старые, футболка помята еще и с пятнами на груди. Во-вторых, руки у подруги никогда не тряслись. Только раз видела такое во время экзамена, когда она сильно волновалась. И в-третьих, где ее дочь? Да и какое пить? Девочка на грудном питании. «Света, а что случилось? И разве тебе можно?» И указываю на текилу. «Кстати, как давно ты ищешь меня?» Спрашиваю, садясь рядом и принимаю рюмку. «Можно, молоко пропало. Теперь моя Ангелина на бутылочке сидит. А случился у нас Костя!» Протараторила и усмехнулась, только вот не по-доброму. «А конкретнее, что сделал этот козел?» «Вот чуяла, что мужик не тот. Было в нем что-то плохое». «Дура я, вот что! Пока я ему пирожки делала, да борщи варила. Думаю, что он работает. Он играл. Жень, он столько проиграл, оказывается. Набрал кредитов, и я не знаю, как расплачиваться. К нам приходили вчера, чтобы напомнить про долги. И я тут дома была и все слышала». Подруга делает глоток и почти что пустыми глазами смотрит на меня. «Жень, они нас уничтожат. И дочку заберут. Там страшные люди». Теперь уже я осушаю рюмку и испуганно смотрю на Свету, думая, как бы побыстрее первой закопать этого Костю, пока его кредиторы не накрыли. «В общем, мне надо где-то скрыться. И да, я развожусь. Заберу своего ангелочка и просто пропаду. Ты случайно не знаешь безопасного местечка? Желательно потише». Уже шепчет, но я вижу, что она не со мной. И как я такое пропустила? Совсем со своими путешествиями отстала от мира, а тут такие страсти. «Фарион тебе надо», — думаю я, а потом понимаю, что сказала это вслух. «Это деревня?» Название незнакомое, да и странное. Смотрю на такого близкого мне человека и понимаю, что только ей смогу доверить свою тайну. Только вот поверит ли? «Там, где ты была, пропажа моя, я тебя второй день ищу!» Она опять разливает напиток, и я решаюсь. Хуже уж точно не будет. «Да, я тут в соседний мир временами проваливаюсь. Помогаю там одному демону невесту найти. Но и по пути приключения на свою уже нахожу. Сегодня вот я утонула, и меня чуть не съело озерное чудовище». Выдаю на одном дыхании и жду реакции подруги. Молчит, смотрит на меня, как на умалишенную, но кивает. «Не знаю, что ты куришь, но вещица отменная. Значит, невесту демону ищешь?» «Типа того. Только вот он сам не сильно этого хочет». «Супер. Кто там еще есть?» Пьет залпом и внимательно смотрит на меня. «Эльф и дракон». «Круто. У тебя тройничок, вернее, квадрат с тремя мужиками». «Супер. Женя, ты что, колешься? А ну-ка, руки покажи!» Вдруг вскрикивает она и, дернув меня за запястье, начинает проверять вены. В принципе, я не думала, что все будет просто, но идея попробовать забрать ее с собой в другой мир крепко засела у меня в голове. «Да здоровая я! Честно, я проваливаюсь в другой мир!» «Супер! Я тоже хочу!» «Без проблем! В 11 рванем вместе! Хочешь?» Света удивленно смотрит на меня, потом на заходящее солнце. «Жень, вот честно, я тебя знаю 100 лет, и шутки у тебя плоские. Но сейчас ты говоришь так убедительно. Я спрячу тебя в другом мире. Ни один кредитор не тронет тебя и твою дочку. Начнете новую жизнь с чистого листа», — заявляю и уже предвкушаю, как увижу лица друзей. «Ох, что там будет?» «Звучит круто. Там красиво». «Очень. Свежий воздух, голубое небо, никаких машин. Шикарная картина, Ангеле не понравится. Но, знаешь, другой мир — это как-то далековато. Может, есть что поближе? И тут я понимаю, что единственный способ утащить подругу с собой — напоить ее. И не забыть забрать дочку. Потому что, когда я опять застряну там на день или два, подруга сама меня прибьет, если не сможет увидеть своего ребенка. Поэтому, весело улыбаясь, наливаю подруге еще. Нужно проверить, вдруг я действительно могу забрать ее с собой. Сегодня день экспериментов, как и вчера. Ох, опять чую, что-то будет. «Так что надо, чтобы попасть в другой мир?» — спрашивает Света через час нашего веселья. Вернее, веселилась она, выпив полностью одну бутылку и перейдя ко второй, за которой я успешно сбегала. Не постеснялась, сходила и к Косте, чтобы забрать девочку и немного ее вещей. Напоследок подарила ему смачную пощечину и сказала больше Свету не искать. А он, видно, уже и забыл о жене, так как, пока я собирала вещи Ангелины, сам собирал свою сумку. Кажется, он вообще собирался исчезнуть и оставить маленького ребенка дома одного. Знала ведь, что он гад. Сейчас же золотовласый маленькое чудо спало в моей постели, а я пыталась уложить туда и ее маму. Час икс приближался, но в Свете словно второе дыхание открылось. «Так какой там пропускной контроль? Мне показать документы или просто мило улыбнуться?» «Лучше развратно одеться, чтобы сразу шокировать всех». Бурчу и смотрю на свою бутылку. Я решила выпить вина, все же у подруги горе. «Супер, только вот у меня ничего эротичного нет». «Возьми у меня». И машу на шкаф. «Здорово. А ты? Или ты уже своя?» «Почему это своя?» «Нет, пошли наряжаться вместе». Вспоминаю время, когда я шокировала Дивара своим видом и усмехаюсь. Пожалуй, пора тряхнуть стариной. Да и настроение соответствующее. Хочется смеяться и танцевать, а еще шокировать. Точно, выберу что-нибудь улетное, чтобы у него челюсть отпала. Перебирать шкаф с подругой — самое лучшее дело в мире. Тут и смех, и веселье, и поддержка. Обсудили мы и то, что все мужики — козлы. А потом я заверила, что в другом мире живут милашки. «Хочу туда. Так, смотри, надену это». И показывает мне белую, полупрозрачную шифоновую сорочку до пола. Разрез по бедру прибавляет пикантности, оголяя стройные ножки подруги. Лиф открытый и украшен розовым бантиком. «Откуда у меня эта вещь?» «Неплохо. А ты вот для своего демона надень это». И, смеясь, сует мне коробку, которую я давно засунула куда подальше. «Нет». «Да?» «У него сердце слабое, может не выдержать». «Значит, с работой ты закончишь. На кой черт мертвую невесту?» «А вот ответ правильный». Сражу его на повал и... Кошмар, о чем я думаю, что за бред у меня в голове. «Давай, живее, время поджимает. Чур я первая в душ». И убегает на ходу, снимая одежду. Она похудела, даже очень. Неужели так стресс оказался? Получится мой фокус отлично. А если нет, попробую тут ее спрятать. Но сегодня мы веселимся. Нам обеим необходимо снять стресс. Кстати, о переодевании. Смотрю на коробку и думаю, а почему бы и нет? Этот подарок сделала мне именно Света. Только вот шутя или всерьез, я не поняла. В общем, тут были латексный черный корсет с цепями и замочками, черные чулки, мини-трусики, ушки, как у кошки, и плетка. Для полного образа нашла алые туфли. К моменту, когда подруга вышла из ванной, уже полностью причесанная и переодетая, а выглядела она теперь как ангел, я тоже преобразилась. «Ну все, готово», — заявляет подруга, поправляя шикарный лиф. «О, Женя, ты бомба!» — добавляет, смотря, как я машу плеткой. «Надеюсь, горячая? А то демон не устоит». «Так, хватай дочку и иди ко мне. Времени в обрез!» Смеюсь и отпиваю еще вина из горла. И почему мир так кружится? «Я готова?» Смеется она, подходя ко мне с дочкой на руках. По глазам вижу, что не верит, но поддерживает шутку. «Ничего, через минуту все изменится». Хватаю ее за руку и жду. Проходит минута, другая. И ничего. «Может, там волшебное слово надо сказать? Сим, слабим, смеется, баюкая свое чудо. Ну да, конечно. Абракадабра. Сим-сим, откройся! Уже ржет она и чуть на корточки не падает. Я же сама с трудом стою на ногах, проклиная свои каблуки. Эй, мир, кто дверь откроет? Я хочу к Дивару! И только я успеваю подумать об этом, как чувствую, что все меркнет. Но лишь на мгновение, а потом я оказываюсь в большой роскошной спальне, где на огромной кровати лежит мой демон. И да, он почти раздет, а я вовремя. Женя, а вот и мой демон. Сейчас буду воспитывать. Заявляю и ударяю хлыстом, отчего Света начинает смеяться еще сильнее. И тут на смех пробивает меня. То ли это последствия перехода, то ли я все же выпила слишком много. Но, возможно, причина в том, что у меня получилось. Света здесь!